В бок мне ударяет чем-то. Конец. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я. Мамочка моя милая, жив. Снова жив. Я жив. Я еще жив. У меня во рту земля, а я жив. Это не меня убили. Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Мамочка моя милая, все цело. Там недалеко Шангин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шангин лежит, это остатки его шинели. Где же Шангин-то? Ничего не поймешь. Вот его котелок, автомат, ложка. Лучше не смотреть. Лучше не смотреть. «Прямое попадание», — говорит кто-то. Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду. «Землю-то выплюнь», — говорит он. «Подавишься». Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шангина осталось несколько человек. «Давай, давай», — подсаживает меня Коля. «Все целы?» — спрашивает Карпов. «Остальные все», — говорит Коля. К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт и останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется. Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп из котелка. «Фрицы сопротивляются», — говорит Сашка. «Теперь уже пошло», — говорит Коля. «Теперь наши стали и днем летать», — говорю я. «А голова-то у тебя цела?» — спрашивает Коля. «У него голова как котел. Все выдержит», — говорит Сашка. Он смеется. Тихонечко про себя. «Жалко Шангина», — говорю я. Мы молча доедаем суп. «А тебе без ложки-то легче», — говорит Коля. «Хлебнул пару раз, и все». А тут пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь. «А я тут ложки видел немецкие», — говорит Сашка, — «новенькие, валяются. Надо бы тебе принести их». И он встает и отправляется искать ложки. «Будет и у меня ложка. Правда, немецкая. Да какая разница? Сколько я без ложки прожил? Теперь зато с ложкой буду». Ложки в самом деле хорошие, алюминиевые, целая связка. «Они мытые», — говорит Сашка, — «фрицы чистоту любят, выбирай любую». Ложки лежат в моих руках. «Они мытые», — говорит Сашка, — «ложек много, выбирай любую». После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. А когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал. «Они мытые», — говорит Сашка. А потом совал за голенище, а там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал и снова вылизывал. На одной ложке засохший комочек пищи. «Ну что ж ты», — говорит Коля. Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю, почему. Мы сидим и курим. «Рама балуется», — говорит Коля и смотрит вверх. Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко, и уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь. «Злится», — говорит Коля. «Вчера, небось, по этой улице ногами ходил, летяга фашистский». А Сашка под ной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу. «Больно», — говорю я. «Что ты ложки раскидываешь?» «А я не в тебя», — говорит Сашка. «А ноге все больней и больней». Я хочу встать но левая нога моя не выпрямляется. «Ты что?» — спрашивает Коля. «Что-то нога не выпрямляется, — говорю я. Больно очень».